Дракула в этот момент парил в воздухе, не без удовольствия наблюдая за шоу. Но у меня не было никакого желания давать ему представление, поэтому я решил проигнорировать Нейвинга и разобраться наконец с графом. Отбивался я от Грейсона мечом из виброниума, который контролировал силой телекинеза, а другим мечом воспользовался в качестве транспорта. Встал на холодную сталь оружия, взмыл вверх и полетел прямо на старого вурдалака. Да, ты не единственный, кто умеет летать. Наши клинки вновь скрестились. Я яростно нападал на врага, желая оттеснить его в сторону, и мне это удалось. Наконец-то Дракула стоял ровно там, где и должен был стоять. Я быстро окинул взглядом поле боя и понял, что сражение подходит к концу. Груды человеческих тел бессознательно громоздились на холодном каменном полу подземелья, и только единицы особенно крепких вампиров еще давали отпор несокрушимым героям. Графа, кажется, не трогала участь приспешников, он выглядел победителем и даже не знал, что стоит здесь не случайно, что я отбросил его кинетическим зарядом именно сюда намеренно, что вел его, загонял в ловушку, как дикого зверя на охоте, и что теперь он там, где мне нужно, напротив солнечного генератора. Мы не могли воспользоваться устройством накопления и хранения солнечной энергии в самом начале сражения, так как свет, исходивший от него, мог погубить и остальных обращенных вампиров. Поэтому пришлось выждать момент, когда все будут выведены из строя. Чтобы случайно не зацепить других, мы установили генератор на широкой площадке верхнего яруса пещеры. «Бетс, врубай!» — крикнул я своему боевому другу. «Сейчас идеальное время, чтобы покончить со всем». Темный рыцарь мешкать не стал, нажал на кнопку у себя в наруче и активировал устройство. Генератор тут же пришел в движение, и яркий солнечный свет разлился по всей площадке, осветил каменные стены, пол, обступил со всех сторон свисающие с потолка сталактиты. Дракула замер. Кажется, он забыл, как дышать. Не знаю, дышал ли он вообще, но сейчас точно нет. От беспощадного света солнца его спасала только моя тень. Я стоял спиной к генератору и закрывал его лучи, а напротив меня, испуганно вытаращив глаза, стоял граф. Он оказался в западне и не мог выбраться. Стоит мне уйти в сторону, свет тут же испепелит вампира. Стоя перед яркими лучами света, я почувствовал облегчение. Черная магия, которой заразил меня Дракула, понемногу отступала. Видимо, даже она была не в состоянии противостоять столь мощной солнечной энергии. «Дракула, ты посмел покуситься на наш город, на наших мирных жителей и на мою любимую женщину. Ты заслужил смерть от объятий столь ненавистного тебе солнца». Я медленно начал отходить в сторону, и свет приступил по частям пожирать старого правителя Трансильвании. Загорелась его правая рука. Сначала пальцы, затем кисть, локоть, наконец вся конечность обратилась в труху. Затем то же самое произошло и с левой рукой. Свет поглотил ноги, туловище Дракулы, и, когда уже жизнь начала гаснуть в глазах вампира, я не увидел в них отчаяние, лишь неимоверное стремление выжить. Я внимательно следил за тем, как ручное солнце сжигало его. Я должен был убедиться, что он не выживет, сгорит. Дик Грейсон тем временем пришел в себя, видимо, гипноз рассеялся. Боеспособных вампиров больше не осталось, все в беспамятстве лежали на полу. Бэтмен, Харли, Дик, Тацу и Саша наконец увидели, как их враг пал. Битву можно было считать оконченной. Военачальник вражеской стороны был убит. Дракула превратился в горстку пепла. Череп, единственное, что более-менее уцелело. Все уже готовы были праздновать, но я не спешил. Моя интуиция все еще оставалась тревожной. Я не понимал почему. Мы сразили врага, но казалось, что он все еще не побежден. Солнечный генератор продолжал работать. Мы условились, что пока я не скажу, Брюс не станет его отключать. Он также доверял моей интуиции и был согласен с тем, что лишь когда она даст добро, мы ознаменуем окончание битвы. Я не мог понять, в чем дело, и решил обследовать прах павшего врага. И только я сделал шаг в его сторону, как внезапно останки Дракулы взметнулись вверх, образовав дорожку тонкой пыльной завесы. Этой тонкой, но плотной завесы оказалось достаточно, чтобы маленькая летучая мышь смогла укрыться в ее тени от потока лучей и, проскочив, устремиться в тоннель. Дракула не умер. Должно быть, граф каким-то образом превратил часть себя в ночного грызуна и спрятался от света в собственных останках. Затем поднял пыли, создав завесу, выбрался за пределы границ убийственного света. Я среагировал мгновенно и побежал за летучей тварью. Нельзя было позволить вампиру сбежать. С возможностями его регенерации он быстро придет в норму и непременно захочет отомстить. Он принесет этому миру еще больше зла и страданий. Этого нельзя допустить. Я сам с ним закончу. Лучше разберитесь с останками и проверьте, как дела у наших коллег снаружи. Бросил я напоследок и устремился вглубь подземных катакомб, вслед за летучей мышью. Я предполагал, что солнечный генератор может не сработать или сработать, но не убить графа. На такой случай у меня был план, но я до последнего не хотел к нему прибегать. Глава 216. План. В запутанном лабиринте тоннелей, проходящем под городом, летучая мышь ориентировалась удивительно свободно. Ловко огибая извилистые коридоры, она неслась к надежному укрытию, где смогла бы восстановиться от полученных травм. Но даже сейчас, когда мышь, неистово размахивая ослабленными крыльями, пыталась оторваться от преследователя, вампирская регенерация с чудовищной скоростью восстанавливала ее поврежденный организм. И такое стремительное исцеление требовало такой же стремительной платы. Графа мучила жажда. Ему как можно скорее нужно было выпить свежую кровь. Граф торопился. Он держал путь к старому кладбищу, там его ждал желанный эликсир. Он отдавал все силы этому полету, потому что знал, что сможет восполнить недостаток, как только доберется до своего логова. Но чем дольше длился полет, тем больше нарастало в нем беспокойство. Из-за серьезных повреждений тела и последующего превращения в летучую мышь, он потерял власть над некогда загипнотизированными им людьми. И могло статься так, что спасительный источник сил, к которому он стремглав мчался, ослушался его приказа и покинул кладбище. Наконец граф преодолел последний поворот на своем пути и стрелой вылетел из вырытого под старой часовней тайного лаза на поверхность. Тут Дракулу должен был ждал его благодетель, тот, кто пробудил его, пролив на кости аристократа кровь, Хьюго Стрейндж. За выказанное уважение к правителю вампиров и благое деяние Дракула отнесся к нему снисходительно и даже проявил милость. Подчинил себе его разум и сделал своим верным человеческим слугой. Граф не знал для слуг большей благодати, чем верно служить своему господину. Так как Дракула хотел подчинить себе всех людей на земле, ему был необходим проводник в человеческий мир, и эта участь легла на плечи директора психиатрической лечебницы. Но сейчас, в эту самую минуту задуманное прежде для графа не имело значения, все осталось позади, обо всем этом граф подумает потом и, конечно же, непременно придумает новое решение, новый выход, так же, как он придумывал всегда. Разве может быть иначе? Нет. А пока единственное, что волновало вурдалака, это живительная кровь, что текла по жилам Стрейнджа, никчемного человека, который в данный момент был для графа не более чем обедом для восстановления сил. Однако то, чего Дракула боялся больше всего, все-таки случилось. Хьюго не оказалась на месте. Стало быть, тот освободился от его контроля и поспешил убраться с кладбища. Тем не менее Дракула сразу сообразил, что этот человек не мог уйти далеко, и немедленно отправился выслеживать свою добычу. Сейчас он был чувствителен к крови как никогда, а потому жертву отыскал быстро. Стрейндж даже не успел покинуть пределы кладбища. Освободившись от контроля, мужчина подумал, что на этом его мучения закончены, но он и представить не мог, что самое страшное еще впереди. Стрейндж почти бежал, но тучное тело не позволяло ему передвигаться быстро. Он изрядно запыхался и из-за громкой одышки ничего, кроме своего дыхания, не слышал, и это несказанно пугало мужчину. Летучая мышь настигла Хьюго Стрейнджа у покосившихся ворот. Она без лишних церемоний вонзила острые клыки в горло беглеца и залпом осушила полные крови жилы. Затем, яростно зарычав, наконец вернулась в свое человеческое обличье. И хоть раны Дракулы полностью еще не зажили, он не был больше беспомощным. А Стрейндж, бледный и иссохший, лежал на холодной земле старого кладбища как окоченевший мертвец, но его господину не было до него никакого дела. Мысли того теперь занимали лишь позорное поражение и обязательная месть. Дракула представлял себе, как соберет армию еще большую, чем прежде, и захватит готым количеством быстро, стремительно, а после уничтожит своих врагов, осмелившихся так непростительно его унизить, а потом. Размышления графа прервались. Он услышал треск сухих веток и надвигающиеся шаги. Кто-то ступил на территорию старого кладбища. Вначале Дракула решил, что его нагнал следовавший за ним враг в черном плаще и белой маске, но, присмотревшись, с удивлением обнаружил, что это вовсе не интеллектуал, который сегодня чуть не лишил его жизни, а девушка, хрупкая и, несомненно, слабая, отчего-то вырядившаяся на кладбище в безупречно белую одежду и уложившая свои длинные светлые волосы, как на дефиле, она медленно приближалась к повелителю вампиров. Лицо ее не выражало ни страха, ни беспокойства, ни даже отчаянной злости. Весь ее внешний вид говорил о полном безразличии как к месту вокруг себя, так и к существу напротив. Еще совсем недавно подобное поведение показалось бы графу неестественным и, вероятно, даже достойным удивления. Но в эту самую минуту Дракула не подумал ни о том, ни о другом. Он почувствовал, как бьется у девушки сердце, как течет в ее жилах кровь. Сейчас он осушит ее до дна и, наконец, исцелится полностью. Вампир уже раскрыл пасть, готовый немедленно вонзить острые клыки в нежную шею идущей к нему юной незнакомки, как почувствовал еще одно движение, на сей раз со стороны старой часовни. Враг настиг его. Встретить интеллектуала Дракула решил в полном расцвете сил, а потому не мешкая кинулся к беззащитной девушке. Но когда он практически вплотную приблизился к загадочной незнакомке, его обдало ужасом. От неожиданности Дракула застыл на полпути, осознание того, что страх исходил не от девушки, а от него самого, потрясло его. Это человеческое создание неведомым образом породило в нем давно преданное забвению чувство сковывающего тело страха. Он немедля захотел отступить, но Немезида уже настигла его. Девушка засияла. Исходивший от нее свет полуденного солнца ударил по лицу старого правителя Трансильвании палящим жаром. В эту ночь он один раз испытал на себе мощь ручного солнца, но и подумать не мог, что доведется испытать снова. В этот раз свет исходил не от технического устройства, а от хрупкой, безоружной девушки. Но человек ли? Теперь граф уже не был так уверен. Ему подумалось, что само небесное светило явилось к нему в обличье человеческого существа. Спустя пару секунд изматывающего пекла, свет потух. Дракула рассмотрел на своих руках огромные волдыри, которые начали болезненно затягиваться под силой естественной регенерации. Не успел граф обдумать свой следующий шаг, как появился интеллектуал и со злорадной ухмылкой, застывший на белой маске, произнес: «Далеко убежали, ваше благородие, смотрю, вы успели отужинать, пока я бежал», — посмотрел он на лежащего поодаль без сознания Хьюго Стринджа. Несмотря на то, что граф почти полностью обескровил мужчину, директор лечебницы по-прежнему оставался жив. Его тело постепенно холодело, сердце билось все медленнее, и тем не менее он отказывался умирать. Было ясно, он превращается в вампира, в истинного слугу графа Дракулы. Живучести Стринджа можно было только позавидовать, ибо если вампир выпивал у своей жертвы практически всю кровь, то шанс на превращение последнего в ночного кровопийцу был ничтожно мал. Но этого тучного мужчину мадам Смерть от чего-то не спешила забирать в свои владения. «Я думал, до этого не дойдет», — вздохнул Рит и виновато посмотрел на девушку. «Прости, Элис, но все-таки поставить точку в этой истории придется тебе». План был прост. Он включал в себя помощь одного единственного человека, ослепительной Элисон Блэр, мутантка, способная преобразовывать звуковые волны в световые. Более того, ее сила позволяет ей провести преобразование в любой вид света, в том числе воспроизвести солнечные лучи. Ослепительная способна сиять лучами солнца, и ее сила настолько велика, что мощность излучений превосходит даже солнечный генератор, который разработали ученые Вайни и Интерпресес совместно с инженерами Недовиллира. Еще на благотворительном вечере, впервые увидев Дракулу, я подумал, что в мире есть человек, которого Дракула должен опасаться больше солнца, больше Блейда и, пожалуй, больше самого умного и хитрого человека на планете, кем бы он ни был, способного древнего вампира убить. И этот человек — Элисон Блэр. Она единственная, кто несет в себе силу, способную в одно мгновение уничтожить графа. Она его естественный враг. И все же я отказался просить ее о помощи, так как полагал, что мы сможем справиться с древним вампиром своими силами. Я не стал просить ее выступить с нами против армии графа единым фронтом. Ее силы могли навредить остальным вампирам, а нашей первоочередной задачей являлось обращенных жителей Готэма спасти, а не испепелить. Тем не менее, когда я пришел в студию для записи новой песни, попросил ее подстраховать нас, на случай, если нам не удастся убить графа и он от нас сбежит. Ослепительная согласилась. Ее привело в неистовое возмущение то, что Дракула посмел выбрать Викторию в качестве жертвы для воскрешения своей кровожадной невесты. Я попросил Элисон дождаться окончания битвы на старом кладбище. Я подумал, что если Дракула вознамерится бежать, первым делом он вернется именно сюда, ведь это место стало его базой и укрытием. И я оказался прав. Все же я до конца не хотел, чтобы ослепительная вмешивалась в сражение, но граф оказался слишком живучим злодеем. В любом случае сегодня Дракула должен умереть. Его судьба была предопределена в тот момент, когда он покусился на мою девушку. «Кто это?» – завопил старый вампир. «Откуда у нее сила, контролирующая солнце? Ты долго пролежал в гробу, Влад. Мир изменился, и ты больше не являешься самым страшным кошмаром человечества. Ты лишь один из многих, возомнивших себя повелителями мира, но в итоге встретивших свой конец». «Конец? А нет, это нисколько не конец. Я не остановлюсь, пока не стану богом этого мира. Ты что, на смертном одре с ума сошел? Ты, смертный, не способен понять ни мои глубокие замыслы, ни то, как устроен этот мир. Убей одного человека, и ты убийца. Убей миллион, и ты завоеватель. Убей их всех, и ты бог». Да уж, налицо явные признаки шизофрении. «Ты, что же, собирался убить все человечество? Погоди, вампир, по сути, это живой мертвец. То есть ты хотел обратить весь мир в кровожадных созданий, скитающихся по ночам и поклоняющихся тебе, как богу. Это произойдет, рано или поздно», — заявил граф. «Наивные мечты и жажда власти старого маразматика. Послушай, зачем тебе это нужно? Лучше найди себе развлечение по вкусу и радуйся. Смотри фильмы, читай книги, играй в игры. Зачем я, по-твоему, всем этим занимаюсь? Я хочу дать людям радость в жизни, чтобы они не забивали себе голову всякой ерундой наподобие захвата мира, стремления к самодержавию или к уничтожению планеты только потому, что надо. Зачем? Мир и так прекрасен, полон чудес и красот. Но как бы прискорбно это ни звучало, всегда найдутся злобные личности, которым все мало», — проговорил я как на духу. По застывшему выражению лица Дракулы было видно, что он ничего не понял. Только на злобных личностях он осознанно оживился и горячо воскликнул. «Ты, сопливый юнец, который ничего не знает об этом мире, ты пытаешься учить жизни того, кто прожил на этой земле более 5 веков. Общество безрассудно отвернулось от правильных устоев. Монархия исчезла, а на ее место пришла паршивая демократия. Большей глупости я в жизни не видел. Человечество – паразит, который уничтожает планету. Чтобы избежать глобальной катастрофы, необходимо держать его в узде, контролировать железной рукой монарха. Лишь так можно спастись. Значит, необходимо превратиться в вампира и служить тебе? Что ж, я, пожалуй, откажусь. А ты, Элис? Девушка не ответила, зажгла на ладони свет и, направив лучи на вампира, отсекла тому правую руку. Похоже, она тоже не согласна. Да ладно, граф, не серчай. Ну не всем дано понять истину. Мы уж как-нибудь останемся при своем мнении. Ну, есть у тебя последнее слово? Я сказал, это не конец. Он кинулся на ослепительную в надежде расправиться с ней прежде, чем та направит на него луч. Элиса напешила от такой скорости, но я вовремя вмешался, преградив вурдалаку путь бетонной стеной. Придя в себя, Блэр зажглась, как новогодняя гирлянда. А через секунду на нее уже невозможно было посмотреть невооруженным глазом. Казалось, она превратилась в само солнце, яркий свет которого нещадно слепил глаза. Как бы жители Готэма не проснулись раньше времени, посчитав, что наступило утро. Старый вампир прижался всем телом к возведенной мной бетонной стене, пытаясь спрятаться от света. Я отправил преграду в инвентарь, и Дракула оказался в эпицентре солнечных лучей. Его кожа мгновенно воспламенилась, глаза загорелись, но он упрямо отказывался сдаваться и, преодолевая мучительную боль, продолжал тянуть к Элисон руку, желая острыми когтями разорвать ей глотку. Его выдержка была достойна похвалы, но пора было заканчивать. Я материализовал адамантиевый клинок и силой телекинеза вонзил его в спину старого вампира по самую рукоять. Меч пробил сердце Дракулы насквозь. Граф бросил на меня последний взгляд, прекратил сопротивление, закрыл глаза и, преисполненный величия настолько, насколько это было возможно, гордо принял свою смерть. «Наконец-то он стал нормальным», — сказал я, разглядывая останки врага. «Да, теперь он труп, но зато какой. Сегодня граф Владислав Дракула покинул этот мир, в который раз за свою многовековую жизнь. Серьезно, в этом мире комиксов никогда не поймешь, окончательно ли умер тот или иной персонаж. Даже когда ты вроде бы уверен, что все, Конец, оказывается, нет, не конец. Но я все же надеюсь, что это все же тот самый конец. Если это не конец, то я просто не знаю, когда настанет тот самый конец, если конец когда-нибудь вообще настанет. В любом случае моя интуиция наконец спокойна, а это значит, что сражение окончено. Мы одержали победу. Эх, для пущей эффектности, было бы просто замечательно, если бы в эту самую минуту взошло солнце. Но сейчас только полночь, и до рассвета еще уйма времени, что на самом деле хорошо. Ведь в Бет-пещере в беспамятстве лежит груда горожан, и их необходимо в срочном порядке оттуда вытаскивать, пока они не очнулись и не обнаружили себя в логове Бэтмена. Иначе все неизбежно подумают, что похититель – Бэтмен, и тогда защитника Готэма все возненавидят. Хм, мне кажется, или я о чем-то забыл. О чем же? Пока я пребывал в глубоких раздумьях, в себя пришел Хьюго Стрейндж и, оскалив свои острые клыки, уставился на меня кровавым взглядом. Точно, вот о чем я забыл. Спасибо, доктор, что так любезно напомнили мне о своем существовании, поблагодарил я директора Аркхема. Мне и его поджарить? Спросила ослепительная, снова наращивая в ладони солнечный свет. Девушка действительно была готова поджарить Стринджа. Эх, Харли на нее плохо влияет. Арлекин как-то между репетициями в красках рассказала своей начальнице, каким нехорошим человеком был мерзкий Хьюго, какие тот ставил эксперименты над ней, над Памелой и всеми остальными пациентами лечебницы. Поэтому ничего удивительного в том, что этот человек вызывал у Эллисон чувство омерзения, не было. Но тем не менее Стрейндж был мне нужен живым. Я отрицательно покачал головой, призывая девушку не горячиться и не светить. Став вампиром, Хьюго овладела жажда. Он поднял свое грузное тело с земли и тут же устремился на меня. Я молча наблюдал, как этот тучный вампир бежит ко мне во всю прыть. И когда он оказался от меня на расстоянии вытянутой руки, я вдарил по его лицу звучной пощечиной. Хьюго полетел, а заодно вместе с ним полетел и выбитый клык. Я вытащил из пространственного кармана шприц с лекарством и метнул его вслед последнему оставшемуся в городе вампиру. Что ж, история подходит к своему завершению. Ах да, не забыть бы собрать прах Дракулы. Он послужит отличным материалом для исследований. Хм, мне кажется, или я все еще чувствую некий дискомфорт в теле. Надо бы принять ванну с эликсиром Лазаря после завершения всех дел. Схватив бессознательную тушку Хьюго Стрейнджа, я потащил его за собой, волоча по земле. Возвращаться в Бет-пещеру я решил тем же путем, каким сюда пришел, через тоннель. Ослепительная решила отправиться со мной. Надо убедиться, что у ребят все прошло хорошо. После убраться, отметить победу и идти спать. Глава 217. Помни сегодняшнюю ночь. В пещере Бэтмена стало относительно светло. Пока я отсутствовал, Брюс успел наладить проблему с освещением. Команда отдыхала. Кто сидел напротив монитора, важно нахмурившись, это Брюс. Разумеется, кто на турнике, растянувшись в довольной улыбке, это Харли. Конечно же, кто на мягких креслах, устало вытянув ноги, это по большей части остальные. Бэтгерл и Блейд тоже уже были здесь. И хотя по бесстрастному лицу ночного охотника нельзя было разобрать его настроение, Барбара вся светилась от счастья. Поэтому можно было смело заключить, что у второй группы, сдерживавшей вампиров снаружи, все прошло хорошо. Единственными, кого здесь не оказалось, были члены отряда Безымянные. Должно быть, они сейчас снаружи, присматривают за бессознательными телами. Ослепительная поспешила присоединиться к подругам. Все отдыхали после напряженного боя. Девушки ободряли друг друга, Найтвинг залечивал раны, а Альфред, который все это время находился в защищенной комнате усадьбы, уже спустился вниз и на правах дворецкого приводил в порядок пещеру. Жаль, что Пенниуэрт не был суперсолдатом, его старое тело было не способно выдержать нагрузку по преобразованию тела. Будь все иначе, с его боевым опытом нам было бы проще сегодня сражаться. Дворецкий оставался невозмутим. С беспристрастным лицом, держа в руках веник, он отряхивал с поверхности мониторов пыль, ставил на место опрокинутые столы и стулья, с важным видом время от времени перекладывал с места на место тела гражданских. Его неспешные, последовательные действия вносили в атмосферу беспорядка безмятежное спокойствие. Вот это да, почему-то во время боя мне казалось, что их значительно меньше, проговорил я, сбросив в кучу бессознательных тел еще одно, находящее в процессе исцеления. Увидев тело директора лечебницы Аркхема Хьюго Стрейнджа, и без того мрачное выражение лица Бэтмена стало еще мрачнее. «Он был на кладбище», — предположил темный рыцарь. «Да, хотел удрать, как только освободился от влияния графа, но не успел, стал обедом своего хозяина, после чего превратился в вампира, но я быстро его успокоил. Нам необходимо выведать у него все, что ему известно о Дракуле. Это само собой, но тебе не кажется, что он сгодится на кое-что еще? Не забывай, что нам необходим козел отпущения. По-моему, эта жирная свинья – лучший кандидат. Думаю, за все его прегрешения должность директора лечебницы ему больше не светит. Думаю, ему больше подойдет роль пациента, как считаешь? Разберемся, только и сказал Бэтмен. Кстати, как дела у ребят наверху? Все хорошо, они справились. Во многом благодаря лианам ядовитого плюща. Отряд пока наверху, следят за бессознательными гражданскими и ждут наших указаний. Вот и отлично. Кстати, а сколько всего здесь человек, как думаешь? Окинул я устланный островками тел пол. Общее количество тел внутри и снаружи примерно около 1000. Да ну, серьезно? Вот ведь, и что нам делать с такой оравой? Не забывай, они пробудут без сознания всего лишь сутки. Надо думать, куда их перевести, а главное, как, их же здесь просто до кучи. Вопрошал я, представляя, как нам придется тащить 1000 бессознательных тушек. Ответа не последовало. Я вопросительно посмотрел на Брюса. Он вопросительно смотрел на меня и хмурился. Да ладно, только не говорите мне, что даже у нашего замечательного стратега нет подходящего решения данной проблемы. Ух, ладно, опять приходится разбираться со всем самому. Значит так, давай разделим обязанности. Ты находишь место, где гипотетически могли удерживать 1000 людей, а также, почему, а я перетаскиваю туда эту груду пациентов. Как, недоумевал темный рыцарь, это живые люди, ты не сможешь поместить их в пространственный карман. К сожалению, ты прав. Поэтому я пойду кланяться в ножки нашей прекрасной дриаде и просить ее помощь с уборкой. Иного выхода здесь нет. Если мы будем тащить такое количество тел сами, просто не успеем. А даже если и успеем, то сойдем с ума, пока будем перетаскивать. Ядовитый плющ, благодаря своим зеленым помощничкам, состоящим из полчища разнообразных лиан и растений, способна унести все тела за раз. После периодической очистки ямы Лазаря и поглощения энергии ци от костей древнего дракона, силы помелы совершили огромный скачок вверх. Думаю, ей не составит труда выполнить мою маленькую просьбу. «Хорошо», – произнес Бетс не без удовольствия и хотел уже отправиться на поиски нужного места, как я поспешил его остановить. «Погоди, я совсем запамятовал. У меня же есть для тебя подарок». Я торжественно хлопнул в ладоши, и в руках у меня появилось черное ожерелье, по форме напоминающая летучую мышь. Заказывал броню из виброниума. Получите. Распишитесь. Я стоял с вытянутой рукой и с невинной улыбкой на лице смотрел на Бэтмена. Бэтмен, как и все остальные, выпучил глаза и изумленно уставился на ожерелье. Ты издеваешься. Чуть не выругался Бэтмен. Как давно она у тебя? Ученые Недовеллира передали мне ее вместе с солнечным генератором. Они ночами не спали, чтобы разработать для тебя новую броню. С ней ты станешь настоящей грозой преступности Готэма. И почему ты не отдал мне ее до начала сражения? Забыл? Ледяной взгляд Бэтмена вызвал во мне серию мурашек. Я поднял руки в знак капитуляции и попросил своего друга успокоиться. Бэтс, я же сделал это ради тебя, стал я причитать. Подумай, ну дал бы я тебе этот костюм в начале боя, это что-то изменило бы, определенно. Но подумай еще вот о чем. Чтобы почувствовала твоя старая броня, если бы вот так в спешном порядке ты заменил ее на какую-то навороченную технику. Я же дал тебе возможность попрощаться со своим старым костюмом как следует. Теперь, когда ты будешь вспоминать о сегодняшнем сражении, в твоем сознании будет всплывать образ своей старой брони, брони, с которой ты прошел через огонь, воду и горы вампиров. Я хотел, чтобы твой старый костюм достойно ушел на пенсию, с почестями, чтобы все запомнили его героем. Поэтому я и не отдал тебе новую броню заранее. Все разом совершили фейспалм. Боже, как же это в духе Алекса, покачал головой Найтвинг. Как же я по всему этому скучал, ха-ха. Его невозможно понять, заметила Хизер. В него можно только верить, закончила Виктория, одарив меня милой улыбкой. Бетс, есть еще кое-что. На этот раз я говорил серьезно. Костюм даст тебе небывалую силу и откроет небывалые возможности, но я бы хотел, чтобы ты не забывал о тех тяжелых и славных временах, когда тебе приходилось сражаться без него. Я поступил так, как поступил, чтобы в твоей памяти остались эти тяжелые воспоминания, воспоминания о том, как тебе приходилось биться через силу, сражаться с толпой врагов и преодолевать собственные границы. Прошу, не забывай об этом. Помни сегодняшнюю ночь, и помни, что справился ты, потому что был не один. Я проговорил это абсолютно серьезно, без тени насмешки в голосе или шутливого тона. Дело в том, что я помню сюжет комикса, где Бэтмен получил силы Супермена и слегка тронулся умом. Обретя подобную власть, он решил искоренить преступность во всем мире. Силы криптонца позволяли ему не спать, суперслух давал возможность слышать о совершаемых преступлениях, а скоростной полет – ловить этих самых преступников. Звучит не так уж и плохо. Однако темный рыцарь начал перегибать палку. Сила его опьянила. Лиге справедливости пришлось выступить против героя Готэма, и только после того, как они лишили Брюса сил Супермена, тот вернул прежний образ мыслей. Я считаю, что основной проблемой Бэтса было его одиночество. Он всегда стремился все делать самостоятельно и, когда обрел сверхсилу человека из стали, принял решение действовать абсолютно единолично. Ловить и расправляться с преступниками в одиночку. К сожалению, каким бы сильным ты ни был, невозможно справиться совсем одному. Именно эту мысль сейчас я хотел донести до Брюса. Сегодня мы сражались вместе, и лишь благодаря совместным усилиям смогли остановить Дракулу и его многочисленную армию. Я хотел, чтобы Бэтмен запомнил это прежде, чем получит броню из вибраниума. Разумеется, данный костюм не даст ему силу Супермена, но все же в значительной степени расширит его возможности. Поэтому я преподал ему урок, дабы даже после облачения в новую экипировку, Бэтмен не забывал о том, кто он есть, кем был и с кем сегодня сражался. Брюс забрал ожерелье и внимательно, с чувством некой меланхолии, начал изучать новую боевую форму. «Эй, Алекс, а как насчет меня?» – спросил Найтвинг, привлекая мое внимание. «Мне бы тоже не помешал новый костюм. Как видишь, этот монстр разорвал мое геройское облачение», – ткнул он пальцем себе в грудь. Вспоротый костюм обнажал на его груди 4 багровые полосы. «Будь у меня броня, как у тебя, такого бы не произошло. После всего произошедшего у тебя еще хватает наглости просить у меня новый костюм?» Скрестив руки на груди, произнес я недовольно. Уже забыл, как напал на меня и пытался своими дубинками, которые, к слову, подарил тебе я, раскрошить мне череп. КХМ, ну, Алекс, ты ведь должен понимать, что я это делал только потому, что Дракула взял под контроль мой разум, смущенно пробурчал Грейсон, затем горячо выпалил. Я тоже пострадавшее лицо. Что-то слишком уж наглое у тебя лицо для пострадавшего. Ладно, подумаю над твоей проблемой. Ты же как ребенок, если не защитить тебя как следует, кто знает, что случится. Я хотел выразить свою признательность, но почему сейчас не хочу этого делать? Потому что ты эгоист. Тебе следует научиться быть благодарным. Не хочу слышать такие нравоучения от тебя. Хватит, не ссоритесь, вмешалась Бэтгерл в нашу дружескую перебранку. Серьезно? Каждый раз одно и то же. «Алекс, ты ведь и так хотел подарить ему броню, зачем издеваться-то?» Отчитала она меня. «Я просто хочу, чтобы Дик помнил о том, каких трудов мне стоило разработать этот костюм и сколько денег на это ушло. Эх, какой же я все-таки щедрый!» Вздохнул я, осознавая собственное великолепие. «Пожалуйста, кто-нибудь ударьте его за меня!» Выдохнул Грейсон, чувствуя бессилие. «Ха-ха, да ладно, Дик, расслабься. Где ты еще найдешь такого хорошего друга, как я?» Гордо выпятил я грудь вперед. «Кхе, кхе, простуду что ли подхватил? Мне вдруг резко стало нехорошо, к горлу подступила тошнота. С тобой все хорошо?» Забеспокоилась Барбара. «Ты какой-то бледный. Ничего, должно быть, просто устал. Странно все это. С моими нынешними физическими показателями мой организм может выдержать практически любую болезнь. Что происходит?» «Хм, вроде бы боль прошла. Ладно, позже приму ванну с эликсиром, и все должно прийти в норму». Ко мне прибежали Виктория, Сильвер и Хизер. Видимо, мой кашель заставил их заволноваться. «Тебе стоит отдохнуть», — нежно сказала Вики, взяв меня за руку. «Ты сегодня сделал многое, как и остальные», — заметил я. «Мы справились, потому что действовали заодно. У нас еще полно работы, так что я не могу отдыхать. Сначала необходимо со всем разобраться. Блейд, обратился я к ночному охотнику. Тот стоял у солнечного генератора и сверху разглядывал устланный обращенными пол. Ты же не собираешься в ближайшее время покидать Готэм? Нет, останусь на некоторое время. Блейд на этот раз был без своих незаменимых черных очков, потому я уловил в его глазах глубокую задумчивость. Что такое? Спросил я осторожно. За свою жизнь я убил много вампиров, не сосчитать. Все они сгорали и превращались в пепел, безвозвратно. И так было всегда. Но сегодня я никого не убил. Никто не сгорел, не превратился в пепел. Тысячи кровожадных тварей вновь обрели человечность. Все остались живы. Да уж, зрелище такое себе, заметил я. Тысячи дрыхнущих, беззаботно уложившись по всей пещере, горожан радости не прибавляли. А стоило только подумать о том, что их всех придется тащить в другое место, как сразу же начинала болеть голова. Вдобавок был среди этой массы тел еще и тот, к которому требовался персональный подход. «Что нам делать со Стринджем?» – спросила Барбара, бросив на тучное тело презренный взгляд. «Мы не можем оставить его просто так. Он теперь знает о тайной личности Бэтмена. Я открою вам большой секрет», – сказал я. Он знал о нем задолго до того, как пробудил Дракулу. Хьюго весьма отвратительная и хитрая личность, преследующая собственные интересы. Но я сомневаюсь в том, что он сам вознамерился воскресить графа и выпустить на улицы Готэма монстра. За его деяниями явно кто-то стоял. Наша задача выяснить кто, а пока мы будем выяснять. Думаю, наш добрый доктор не откажет нам в небольшой любезности и окажет нам маленькую услугу. Как я уже говорил, нам нужен козел отпущения. Глава 218. Кашель. Я лежал на кровати, уткнувшись в телефон, когда в спальню с недовольной моськой зашла Шерон. Она деловито мяукнула и, задрав мохнатый хвост трубой, поспешила на кухню, попутно останавливаясь и торопя меня осуждающим взглядом, видимо, проголодалась. И правда, в миске еды совсем не оказалось. Я достал пачку свежего корма, вокруг которого Шерон уже нетерпеливо терлась, и насыпал ей целую миску. Маленький комочек счастья тут же принялась уплетать лакомство за обе щеки. Она выглядела при этом так мило, что я не удержался и принялся ее гладить. Шерон недовольно мяукнула, повернулась ко мне задом и продолжила свою утреннюю трапезу. Оставив разбойницу в покое, я пошел в гостиную к своей другой любимице, которую тоже нужно было покормить. Не так давно я приобрел для нее просторный аквариум, где маленькая изумрудная рыбка могла теперь плавать без стеснения, вдоволь описывая круги вокруг зарослей водной растительности. Ее водный дом располагался прямо напротив окна, который на самом деле можно было бы назвать стеклянной стеной, откуда открывался прекрасный вид на Готэм. «Доброе утро, Ханна! Время завтракать!» Поздоровался я и насыпал в воду немного корма. Рыбка немедленно принялась с аппетитом проглатывать предоставленную пищу. Насытившись, Ханна подплыла к поверхности и начала резво плескаться, выражая тем самым благодарность за еду. Эта крохотная водная обитательница была не чета своим морским собратьям, в ней можно было разглядеть и ум, и эмоции, и характер. Однако, помимо мысленного превосходства, Ханна была еще и красивее их внешне. Не найдется в мире второй рыбки, способной сравниться с ней в этом плане. Ее чешуя с разноцветными переливами являлась уникальной, а милые любопытные глазки были воплощением няшности. К сожалению, с момента появления в моем доме Ханна все время находилась в опасности, так как маленькая проказница Шерон прямо отказывалась принимать ее в семью. Пушистая негодница то и дело тянула к рыбке свои лапки, не теряя надежды когда-нибудь насадить ту на свои острые когти. Ханна ни разу не попалась на уловки своей соседки и каждый раз умудрялась избежать смертоносных лап. Порой, наблюдая за их баталиями, у меня всплывало ощущение, что Ханна просто издевается над Шерон, провоцируя ту махать лапками еще активнее. Я часто ругал пушистую негодницу, просил прекратить вести себя неподобающе и попытаться наконец подружиться с рыбкой. Но она, сделав вид, что замечания мои приняты к сведению, что безобразия немедленно будут прекращены, а налаживание хороших отношений с соседкой восстановлены, на следующий же день с энтузиазмом возвращалась к попыткам вытащить водяную хозяйку на сушу, и так каждый раз. И вот, только услышала Шерон, как Ханна плещется, сразу прибежала в гостиную, наелась, наверное, иначе ее за уши не оттащишь от любимого корма. Она ловко запрыгнула на прозрачную крышку аквариума, которая наполовину всегда оставалась открытой, и снова принялась беспокоить подругу. «Шерн, ну сколько можно, мяу!» Недовольно бросила пушистая хозяйка. «Ты мне это прекрати! Сколько раз я говорил тебе не выражаться! Мяу, мяу!» «Алекс, ты опять ругаешь Шерн?» Прозвучал голос Виктории. Журналистка Гатыма, укутанная большим махровым полотенцем, шла из ванны. «После того, как мы убрали Бет-пещеру от груды бессознательных тел, не без помощи ядовитого плюща, конечно, которая выполнила почти всю работу, Вейл на правах самой пострадавшей стороны единолично меня приватизировала и велела утешать ее всю оставшуюся ночь. Она пожаловалась, что была морально истощена и постоянно находилась в напряжении, беспокоясь, что граф Дракула доберется до нее и принесет в жертву, дабы оживить почившую невесту. Никто нашему уединению противиться не стал, и мы с Вики провели ночь только вдвоем, где я постарался отвлечь ее от всех тревожных мыслей и переживаний. Девушка погладила Шерн за ушком, сняла ее с крышки аквариума и мягко отчитала за дурное поведение. Кошка виновато опустила голову, забралась на диван и, свернувшись комочком, обиженно заснула. Такая беззаботная, ласково улыбнулась Вейл. «Мне даже завидно, как и мне», — буркнул я, направляясь на кухню. «Приготовить завтрак, угу», — быстро согласилась девушка и последовала за мной. «На завтрак я решил приготовить шоколадные панкейки. На кухне были все необходимые ингредиенты, поэтому готовка не заняла много времени. Я быстро смешал все, что было необходимо, до однородной, густой массы, напоминающей расплавленный шоколад, и принялся выпекать тесто. Пока я готовил, Виктория решила включить новости. На экране шел весьма занимательный репортаж. Пропавшие жители Готэм-Сити минувшей ночью были найдены живыми. По заявлению комиссара Гордона, невиновность Бэтмена в деле очевидна. Было установлено, что к исчезновению людей причастен директор психиатрической лечебницы Аркхем Хьюго Стрейндж. По имеющимся сведениям, преступник похищал людей для проведения над ними чудовищных экспериментов по контролю разума. Директор психиатрической лечебницы испытывал на узниках незаконную форму гипноза, превращающих испытуемых в марионеток. Как Хьюго Стрейндж был намерен использовать пребывающих под гипнозом граждан, остается неизвестным. Преступный эксперимент отразился на заложниках потери памяти. Они единогласно утверждают, что ничего не могут вспомнить. По оценке медиков, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает. «Вы так и не выяснили, почему он пробудил Дракулу?» — спросила меня Вейл, пока на экране Стрейнджа уводили в наручниках. «Нет, он отказывается говорить, но мы и не надеялись, что он так быстро поведает нам всю правду. Нужно быть терпеливыми. Выявлены новые шокирующие обстоятельства дела. Хьюго Стрейндж, занимая должность директора психиатрической лечебницы, злоупотреблял властью, проводил за стенами Аркхема чудовищные эксперименты над своими психически больными пациентами. Администрация города уже принесла свои извинения и заявила о снятии Хьюго Стрейнджа с должности руководителя больницы. В самое ближайшее время преступник пройдет принудительное психиатрическое освидетельствование. Многие эксперты полагают, что этот человек болен, и если результаты подтвердятся, то Хьюго Стрейндж в одно мгновение может превратиться из руководителя в пациента своей же лечебницы. Как хорошо, что добрый доктор согласился взять на себя всю вину за бесчинство Дракулы. Конечно, никто его не спрашивал. Он даже пытался оправдаться, но слушать Стрейнджа не стали. Тем более, что против него были железные доказательства, которые полиции предоставил Темный Рыцарь. Бэтмен привел комиссара Гордона на заброшенный склад, некогда принадлежащий Джокеру, где сумасшедший клоун когда-то организовал настоящую пыточную. В свое время Брюс не стал разбирать склад, а оставил как есть, как знал, что убежище принца преступности Готэма когда-нибудь пригодится. Нам еще повезло, что помещение располагалось недалеко от старого кладбища. Благодаря Памеле Айсли, мы быстро и незаметно перенести туда всех гражданских. Вначале через тоннели под городом, а затем через пустые заводские постройки. Мы все работали, не покладая рук. И когда последний житель был доставлен по новому адресу, Айви распылила по всему помещению феромоны, стимулирующие спящий организм к пробуждению подобно адреналину, из-за чего все обращенные разом начали приходить в себя. Если бы не вмешательство ядовитого плюща, то народ продрых бы еще сутки, но у нас не было столько времени, мы хотели поскорее покончить со всем этим и идти отдыхать. Проснувшись, пленные испытали неописуемый страх. Несмотря на то, что мы убрали все вещи, указывающие на то, что это место когда-то являлось пыточной Джокера, место не стало от этого выглядеть менее жутко, скорее даже напротив. Но долго мучиться им не пришлось. В склад ворвалась полиция и спасла всех заложников. В главной комнате правоохранительные органы отыскали Хьюго Стринджа, который только-только приходил в себя, ибо на него феромоны подействовали в последнюю очередь, чтобы не проснулся раньше времени и не сбежал. Мне нисколько не было жаль доктора, он еще отделался малой кровью. Неизвестно, что бы я сделал с ним, если бы нам не было нужды вешать на кого-то похищение и очищать доброе имя темного рыцаря. К тому же не стоит забывать, что именно Хьюго в большинстве своем ответственен за это преступление, потому что именно он пробудил графа, причем сделал это сознательно, а значит, должен был понимать, к чему это может привести, следовательно, должен за это ответить. Брюс, будучи главным спонсором лечебницы Аркхем, уже распорядился, чтобы Хьюго лишили должности директора. Можно не сомневаться, что вскоре добрый доктор пополнит ряды пациентов Аркхема. Он не сумеет убедить проверяющих, что психически здоров. Посмотрим, сколько Хьюго сможет продержаться в этом сумасшедшем доме, где каждый мечтает рассчитаться с ним за прошлое. Он начнет говорить, рано или поздно. Я выключил плиту, разлил по кружкам горячий чай, панкеки посыпал сверху свежими ягодами голубики. Выглядит вкусно, завороженно проговорила Виктория и поспешила попробовать кусочек. Алекс, ты превосходно готовишь. Рад, что тебе нравится. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо, растянулась Вейл в довольной улыбке. Вся эта история с графом меня сильно измотала, но я могу наконец выдохнуть и не беспокоиться об этом. А еще мне следует поспешить на работу. Я несколько дней провела в усадьбе Уэйна, должно быть, на работе меня уже заждались. Если бы ты лично не отправился в офис и не попросил для меня отгул, меня бы ждала суровая кара. Мне трудно отказать, ведь я такой обаятельный. Ты самый знаменитый человек в Готэм-Сити. По популярности ты уже обошел Брюса Уэйна, так что мой босс просто не мог проигнорировать твою просьбу. Ведь если бы ты осерчал на нашу газету, то компанию бы ждали большие проблемы. Вики, тебе нравится твоя работа? Спросил я, плавно переводя тему разговора в необходимое мне русло. Девушка подозрительно на меня посмотрела, закинула в рот еще один кусочек шоколадного блинчика и уверенно сказала: «Да, мне нравится быть журналисткой. Помнишь наш разговор на благотворительном вечере? Я хотел поговорить с тобой об издательском доме, который недавно приобрел. К чему ты клонишь, Алекс? Что ж, полагаю, пора идти ва-банк, сказать все как есть. Я прошу тебя занять место руководителя в моем издательстве. Ты ведь знакома с этой сферой. Это была скорее подработка, нежели полноценная работа», напомнила Виктория. «Почему ты хочешь, чтобы твоим издательством занималась именно я? У меня не так много опыта в подобном бизнесе, да и потом мне нравится моя текущая работа журналиста. Я хочу, чтобы руководящую должность занимал человек, которому я могу доверять. И мне не нужен такой профессионал, который, когда я принимал бы нестандартные решения, постоянно вступал бы со мной в противоречие, основывая это большим опытом работы. Выкупленное мной издательство находится на грани банкротства, и простыми методами его уже не спасти. Поэтому мне нужен человек, который мог бы принимать нестандартные решения и не боялся рисковать. И этот человек, я, этот человек, ты. У тебя боевой характер, ты готова на любой риск, лишь бы достать нужный тебе материал. Я уже осознал, что ты дорожишь своей профессией, а потому предлагаю тебе такой вариант. Ты можешь продолжать работу журналиста, но уже в нашей компании. Это издательский дом, и ты можешь печатать в нем собственную газету и делать это так, как тебе нравится, в том числе лично собирать информацию. Но разве я не буду слишком занята? Не волнуйся, я найму еще одного доверенного человека на должность вице-директора. Вдвоем вы сможете совмещать управление и журналистское расследование. К тому же у вас двоих будут личные помощники, которым вы сможете делегировать часть полномочий. Вам в основном останется только следить за тем, чтобы все работало гладко и согласно моим поручениям. Звучит интересно, призадумалась Виктория. Но кто будет вице-директором? Тоже журналист? Я пока не уверен, поэтому не могу утверждать наверняка. Какое-то время тебе придется руководить всем единолично, но уверяю тебя, в ближайшем будущем все будет так, как я сказал. Но я не знаю, как спасти издательство от банкротства, продолжала отмахиваться девушка. Для этого у тебя есть я. Надеюсь, ты не забыла, что я писатель и что мои книги достаточно популярны, напомнил я о своей творческой профессии. Вначале сделай акцент на издании моих произведений. Я уже написал продолжение фэнтези-романов «Властелин колец», «Две крепости» и «Гарри Поттер» и «Тайная комната». Помимо них, есть еще три произведения, которые уже давно ждут часа своей публикации. «Заводной апельсин», «Гордость и предубеждение», ну и разумеется «Маленький принц», которую я подарил тебе. Я уж как-то решила, что ты позабыл об этой книжке, с ностальгией заметила Вейла и, тепло улыбаясь, добавила: «Я всецело тебя поддерживаю. Мир непременно должен прочесть этот шедевр литературы. Я часто негодовала от того, что ты откладывал это решение. Я просто ждал подходящего момента, и вот он настал. Я купил издательство для того, чтобы самому распространять по миру свои произведения и получать прибыль», усмехнулась девушка. «Само собой», Вики немного помолчала, допила уже порядком остывший чай, наконец отодвинула кружку и сказала: «Я согласна возглавить издательский дом. Алекс, ты ведь защитил меня от чудовищного монстра. Как я могу тебе отказать? Но и профессию журналиста я оставлять не хочу. Как ты и предложил, я буду совмещать обе должности. К тому же в редакции мне часто запрещали писать правду и ставили вето на материалах, которые я добывала с трудом и с риском для жизни. Отныне меня больше никто ограничивать не сможет, я ведь права, разумеется», широко улыбнулся я. «Пиши все, что захочешь. Да уж, если Виктория и раньше рисковала своей жизнью ради эксклюзивного материала, то страшно представить, что она будет делать теперь, когда является суперсолдатом и имеет нерушимую броню. Лишь бы не лезла в самую гущу пекла, хотя, зная ее характер, я бы не удивился. Вики, только у меня будет одна небольшая просьба. Это касается книжки «Маленький принц». Я ее подарил тебе, но при выпуске хочу посвятить одному моему хорошему другу. Если ты не против, я хочу таким образом сказать ему, что он забыл, что тоже когда-то был ребенком, что не успел насладиться детством и повзрослел слишком рано. Я бы хотел историей «Маленького принца» донести до него мысль, что нельзя быть взрослым постоянно. В том, чтобы вспоминать детство и вести себя порой как ребенок, нет ничего зазорного. Всем бы нам не мешало помнить о том, что мы перестали играть не потому, что повзрослели. Мы повзрослели, потому что перестали играть. Я, кажется, понимаю, о ком идет речь», — снисходительно улыбнулась девушка. «Ты действительно хороший друг. Он должен больше тебя ценить. И я об этом ему говорю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Мой смех резко оборвался тяжелым кашлем. Тело на мгновение свело судорогой. Внутренние органы пустились в пляс, а кашель все не прекращался. «Алекс, что с тобой?» — испугалась Виктория. «Все хорошо. Кхе», я собрал силы, сделал глубокий вдох. «Кха-кха», и сплюнул на пол мерзкий сгусток черной субстанции. В квартире запахло зловонием, но боль начала отступать. На звуки кашля опрометью прибежала Широн и обеспокоенно принялась маячить вокруг меня, не прекращая кричать: «Мяу, мяу, мяу». «Тише, пушистик, я ведь не умираю», — успокоил я комочек меха. «Что происходит?» — тревожным голосом спросила Вейл, обеспокоенно гладя меня по спине. «Тебе стоит срочно принять эликсир Лазаря. Ты болен». «Я его уже принимал», — произнес я смущенно, «утром, и все вроде было неплохо, но, видимо, мой недуг нельзя им вылечить. Забавно, а я думал, у меня есть панацея от всех болезней. Оказалось, что это не так. Нам стоит поехать в больницу», — предложила девушка, хотя прекрасно понимала, что если мне не помог даже эликсир, то врачи вряд ли что-то сумеют сделать. «Поедем в Вавилон. Пусть меня осмотрит наши чудо-доктора». Я взглянул на черную субстанцию, от нее несло зловещей темной аурой. «Я уже знаю, кем и чем вызван мой недуг. Осталось только найти способ избавиться от него». Глава 219. Диагноз под вопросом. «Хорошо иметь собственных высококвалифицированных врачей, готовых обследовать тебя в любое время и вынести соответствующий приговор. Доктор Кавитарая была одной из таких. К делу она подходила незамедлительно и со всей ответственностью, пациента обследовала тщательно, мастерски орудуя медицинскими инструментами и ловко выискивая умелыми пальчиками источник боли, за словом в карман никогда не лезла, ситуацию хоть и не драматизировала, но и не приукрашивала, говорила исключительно правду, какой бы жестокой она ни была. Последнее мне в ней нравилось особенно, поэтому и сейчас я ждал от нее предельную искренность. И действительно, профессор Рая не стала томить меня ожиданиями. Заявила, что чем бы ни был вызван мой недуг, С точки зрения медицины найти ему объяснение чрезвычайно трудно, ибо подобное она видит впервые. Придя в полнейшее замешательство, она с удрученным видом опустилась на стул напротив меня и с не менее удрученным голосом проговорила, что мой организм разрушается без каких бы то ни было видимых причин, что, по ее мнению, просто невозможно, но тем не менее происходит прямо у нее на глазах. Ничего странного в этом нет, сочувственно улыбнулся я, наблюдая за растерянным выражением лица доброго доктора, потому что причина моего недуга кроется не в науке, а в ее прямой противоположности, магии. «Пожалуйста», — возмущенно бросила Кавита, — «сейчас не до твоих дурацких шуток. Как ярый противник всего антинаучного, доктор Рая и слышать не желала о такой чуши, как магия, колдовство и прочая мистика. Она была сторонником того, что все в этом мире можно объяснить с точки зрения науки, какой бы нереалистичной на первый взгляд ни казалась ситуация. «Профессор, вы все еще не понимаете, как устроен этот мир», — покачал я головой. «Я ведь уже говорил вам, что все мифы и легенды, о которых вы когда-либо слышали и не воспринимали всерьез, реальны, в том числе и магия. Хочешь сказать, что ты болен магией, и именно поэтому я не способна поставить тебе диагноз? Есть еще кто-нибудь, кто согласен с этим бредовым утверждением?» Окинула Кавита вопросительным взглядом всех присутствующих. Скопившаяся вокруг пациента, то есть меня, толпа растерянно переглянулась, обеспокоенные дамы нахмурились пуще прежнего, но отвечать не стали. Кажется, мое состояние основательно их пугало, раз побросав свои дела, все, кто мог, поспешили явиться в больницу проведать больного и лично удостовериться, что угрожает его жизни. Если подумать, это Вики навела на всех страх, сообщив в общем групповом голографическом чате, что меня вырвало мерзкой черной субстанцией и что мы немедленно едем в Вавилон обследоваться. Разумеется, после такого заявления Вавилон разом заполонила переполошенная толпа прекрасной половины человечества. Барбара, Сильвер, Хизер, Харли и Эллисон даже умудрились оказаться в лаборатории до самого пациента и достать Кавита расспросами о состоянии больного заочно. Девушки из отряда «Безымянные» вломились в Вавилон только в аккурат к выписке медицинского заключения диагноз под вопросом, и моим верным телохранителям Саше и Тацу пришлось вкратце обрисовать им мое состояние, чтобы не повторяться. В общем, собрались все, кто мог, а кто не мог, держали связь по видеосвязи, то и дело норовя сорваться с места и выехать в дорогу сейчас же. Мне стоило больших усилий убедить их, особенно тех, кто жил в других городах, не приезжать и не волноваться раньше времени, и уж тем более не принимать опрометчивых решений. Но в любом случае я счастлив от того, что за меня беспокоится столько прекрасных дам. Я не раз сталкивался с магией и даже знаком с настоящей волшебницей, прозвучал звонкий мужской голос, а потому не сомневаюсь в том, что Алекса в самом деле могли заразить черной магией. Все посмотрели на источник голоса, мирно сидевшего в углу на мягком кресле и заботливо поглаживающего лепестки свернувшейся клубочком на его коленях пятнистой лианы. И тут я вспомнил, что помимо девушек, все же заботу обо мне проявил и один представитель мужской части населения, Найтвинг. Он примчался в Вавилон немедленнее остальных, хоть и всем своим видом выражал не более чем любопытство. Эх, своим появлением он разрушил дивную картину, в которой в порыве беспокойства вокруг меня воркуют и заботливо суетятся прекрасные половинки человечества. Хорошо, что хоть у Брюса наметились неотложные дела, и он не смог выкроить для меня время, а то картинка совсем бы потеряла идилличность. А Грейсон, ладно, он, вон, в уголочке сидит, видно, сам понимает, что портит своим присутствием сладострастную атмосферу. Но если серьезно, я искренне рад, что мой друг пришел поддержать меня в трудный час. Виновник моего недуга, граф Дракула. Это он на прощание вознаградил меня щедрым подарком, сказал я, усмехнувшись, и в очередной раз почувствовал, как к горлу подступает ком. Не в силах сопротивляться, я откашлялся и снова сплюнул мерзкую черную жижу, от которой разило отвратительным запахом. Мне жутко не нравилось это побочное действие, вызванное проклятием черной магии. Кто бы мог подумать, что старый вампир сумеет напоследок так подгадить. Я всегда понимал, что магия является моей слабой стороной, и в битве с повелителем вампиров это хорошо ощущалось. Но я не предполагал, что даже после смерти Дракулы, его магия продолжит жить в моем теле и будет пытаться меня убить. Неприятное чувство, знаете ли. Ладно, о том, как обезопасить себя от чужеродной магии в будущем, будем думать в будущем, а пока подумаем о том, как вывести из тела эту мерзкую заразу. К счастью, кое-какие мысли на этот счет у меня есть, и я уже был готов их озвучить, но вдруг профессор Раа сорвалась со стула, быстро схватила шприц, присела на корточки и вобрала в нее темную слизь. В докторе не чувствовалось никакой брезгливости, только искреннее любопытство. Произведя забор мокроты, девушка поднялась, вытянула перед собой наполненный шприц и довольно кивнула, и только после этого заметила на себе неоднозначные взгляды окружающих. «Что о?» – недоуменно потянула она. «Если эта болезнь в действительности вызвана черной магией, нам необходимо ее как следует изучить. Хоть я все еще скептически отношусь к существованию магии, все же если она действительно существует, я уверена, что в ней будут свои закономерности, которые будет возможно проанализировать при помощи науки. Да уж, доктор Раа никогда не изменится, и в этом ее очарование. Но я в общем-то не против, пусть попробует исследовать магию, быть может, сможет найти то, о чем не подозревают величайшие волшебники Земли. Важно ли это сейчас, возмутилась Хизер. Нам нужно срочно выяснить, как помочь Алексу, сколько у него осталось времени, прежде чем окончательно крякнуть, деловито осведомился Найтвинг. «Не спеши радоваться, Найтвинг», — буркнул я в ответ. «Я еще не собираюсь помирать. Уверен, может, уже пора? Как же я могу уйти, оставив тебя одного, мой друг? Ты ведь без меня совсем пропадешь. Так что или мы уходим вдвоем, или ты уходишь без меня». «Стоп, почему это уходить должен я?» — вытаращил глаза Грейсон. «Как вообще разговор зашел в это русло? Я запутался». «Ты распутывай пока», – посоветовал я другу, «а мы подумаем над решением моей проблемы». Дик отмахнулся и воскликнул. «О чем тут думать? Нужно всего-то обратиться за помощью к специалистам. Тебе очень повезло, что у меня на примете есть несколько мастеров магических искусств». Я хотел было ответить Грейсону, что я и сам знаю немало колдунов, способных мне помочь, хотя лично я с ними и не знаком. Но ядовитый плющ не позволила мне произнести и слова. Резко обвила меня стеблями лиан, и те за секунду заключили меня в непроглядный зеленый кокон. Я почувствовал, как в мое тело разом вонзились тысячи тонких шипов. Это было весьма неприятно, но совсем не больно, в отличие от того раза, когда Памела аналогичным способом впрыскивала в меня собственную сыворотку. И хоть Дриада и не сказала, что она делает, я сразу понял, что девушка таким образом сканирует мое тело. Благо это длилось недолго, и вскоре тесное пространство расступилось, и я увидел на некоторых лицах следы отступающего опасения. Было ясно, многие испугались от столь резкого и непонятного действия Памелы, а некоторые, в частности Найтвинг и Бэтгерл, и вовсе решили, что ядовитый плющ взялась за старое и напала на меня. Да, несмотря на то, что герои стараются принять тот факт, что Дриада больше не находится на стороне зла, на подсознательном уровне в них все еще хранится опция недоверия. Уж слишком долгое время эти трое стояли по разные стороны баррикад, еще не скоро недоверие в них полностью рассеется. «Что скажешь?» – спросил я Айви, когда последняя лиана, вытащив из меня свои шипы, удалилась прочь. «Совсем все плохо?» «Нет», – ответила Памела, выдержав паузу. «С этим можно работать», – добавила она, не отрывая взгляд от черной субстанции на своей ладони, которую из меня благополучно извлекли ее растения. И тут я почувствовал, как из руки Дриады хлынула чистая энергия ци, которую до этого мне доводилось видеть лишь у железного кулака. Несмотря на то, что концентрация энергии была явно меньше, чем у защитника Кунь-Луня, то, что девушка сумела овладеть ей, лишь поглощая остаточные волны, исходящие от старых костей давно почившего дракона, вызывало восхищение.